Глава 14. Когда вместе, все легче. Бабушка почти не выходила из комнаты. Ей относили еду, которая чаще всего возвращалась нетронутой. Она могла съесть только свой любимый суп, куриный с круглым рисом. Мы переживали за бабушку, забирались в ее кровать, лежали, прижавшись к ней. Она по-прежнему молчала, но все так же нежно перебирала наши волосы. Заходила мама, отправляла нас к себе. «Бабушке пора пить лекарства. Ну-ка, марш в детскую, завтра еще зайдете». Обычно бабушка пресекала такой контроль, но сейчас у нее не хватало сил. По утрам она открывала балконную дверь в своей комнате, садилась в кресло и смотрела на дорогой сердцу город, слушала продолжающуюся жизнь, перебирала фотографии своего с Наидой детства, касалась пальцами лиц на черно-белых снимках, подписанных на обороте. Город Шуша, 1949. Я Санаханым. Или «Свадьба Нади Гринберг», 19.05.51, Ленинград. Закрывала глаза. Отправлялась в путешествие по прошлому, где все молоды, радостны, живы. Плохое случалось и тогда, но оно размывалось течением времени, теряло остроту. Мама злилась на бабушку. Как-то вечером я услышал их с отцом разговор, когда шел чистить зубы. Наида год была в постели, еле дышала. Мы все знали, что это произойдет. Мама изводит и себя, и нас. Папа вертел в руках пачку сигарет. Ей нужно время прожить потерю. Пойми, Аля. Мама оттолкнула кружку с чаем, встала из-за стола. Да-да, один ты у нас понимающий. Куда мне до тебя? Я устала от твоих нравоучений, Рауф. Устала от нас. Отец, не повышая голоса, отвечал. «Я с тобой говорить пытаюсь, а не нравоучать. У нас это плохо стало получаться. Пойду спать». Мама села на табуретку, закрыла лицо руками. Он подошел к ней, обнял за плечи. Я вернулся в комнату. Брат уже сопел. Залез к нему под одеяло. Не хотелось спать одному. Он что-то пробормотал, но через секунду затих. Я прижался к брату, закрыл глаза. Я не один. Мы вместе. Так будет всегда. Вместе переживем любую боль. Когда вместе, все легче. В школе загорелась проводка, занятия отменили. Радостные мы вырвались на свободу, решили домой не идти. Там все равно скукота, и бабушка грустит. Поедим лепешек и спустимся на бульвар к чайкам. Али решил за нас, не дождавшись моего согласия. Я плелся за ним, думая о том, как скучаю по бабушке, прежней, с которой мы по утрам считывали настроение инжирных деревьев по их листьям. Если в них больше серого и меньше зеленого, значит, ночью была высокая влажность, дерево утомилось. Если листья зеленые, с сухой шершавостью, значит, инжирнику хорошо, он выспался и готов принять больше солнца, чтобы переварить его в сладость плодов. Тем временем город благоухал весной. Люди скинули тяжелые одежды, переоделись в яркие пальто, с витрин швабрами смывали налет зимней серости. Цветочники выставили перед магазинами розовые и желтые гвоздики. На углу улицы Лермонтова кто-то красной краской вывел: «Жизнь дружественна, а не враждебно». Преображение произошло и в вечно заляпанной жиром лавке тети Наили у Ахундовского садика. Она перестала готовить лепешки из бараньей требухи. Теперь в начинку шла свежая весенняя зелень с сыром. Нарезала ее мелко-мелко. Ветер подхватывал хруст вперемешку с ароматом, разносил по ближайшим улицам. Мы не устояли, слопали по три. А как пахло море, чем-то легким, расцветающим, Вода перерождалась, меняясь в цвете. Мы вернулись домой, открыли дверь ключом. Мамы дома не было. Брат, сытый и довольный, скинул портфель и ушел в комнату. Ему не терпелось прилечь. Я отправился умываться. Но перед этим заглянул к бабушке. Дверь была открыта. Она вновь сидела в кресле, листала фотоальбом. Меня не заметила. Брат заснул прямо в школьной одежде. Я не стал его будить. Переоделся, взял учебники и пошел на кухню делать уроки, чтобы вечером без угрызений совести смотреть телевизор. Так увлекся математикой, что не услышал, как на кухне возникла бабушка. Впервые за последние месяцы. Она вошла, как входила раньше, чтобы накормить меня после школы. Увидев ее в дверях, я удивился, но виду не подал. «Привет, бабуль!» Она улыбнулась. «Сынок, у меня идея. Сходим за Апшероном». «Так торта захотелось». Я вскочил со стула. «Конечно, я за! На нем кремовые розочки!» Бабушкину голову больше не покрывал черный платок. Мы пошли в кондитерскую через торговую. Бабушка говорила со мной, будто ничего и не было. О чудесной погоде, о таланте архитектора Усейнова, построившего вот этот дом с кувшинами, о том, что утром вдруг отключили воду, а она хотела покрасить волосы хной. «Хочу вернуть свой темно-каштановый». На самом деле бабушка хотела вернуть себя. Возвращать себя к жизни в почтенном возрасте мне казалось трудным, хотя, наоборот, должно быть легче, ведь столько пройдено, найдено и потеряно. Видимо, каждая боль как новая, вне зависимости от того, 9 тебе лет или 70. Падал ты на это колено или нет, знаешь, как исцелиться или нет. Жить без боли не получается, понимал я, взрослее. Часто думал, как ее избежать или хотя бы уменьшить. Надумал. Надо не впускать глубоко в себя то, что любишь. Потом тяжело расставаться. Любить, наслаждаться, беречь, но на безопасном расстоянии. Увы, это сложно дается и мне, и бабушке, и многим из тех, кого знаю. Если любим море, то становимся его волной. Если город, то тенистым переулком. Если человека, то единым с ним целым. Говорят, возможно, иначе, не растворяясь, не срастаясь. Я пока так не умею. Присели на скамейке под платаном. Вокруг жил город, разными цветами и звуками, абсурдными и логичными событиями, строящимися и ветшающими домами, встречающимися и расстающимися людьми. Мы с бабушкой сидели в этом круговороте, и между нами лежала коробка торта со сливочным кремом и орешками. Бабушка заговорила о том, что долго хранила внутри, в тишине, о том, что рассыпалась, срасталась, снова разрушалась, переосмысливалась и в итоге стала воспоминанием о любви. Она была старше меня на 8 лет. Мама работала бригадиром ночной смены на заводе трансформаторов. Приходила под утро и отсыпалась. Кормила, одевала и провожала в школу меня Наида. Почти мама, так я ее называла. К 8 вечера мама уходила на очередную смену. Поэтому обычно и спать меня укладывала сестра. Сказки читала. И себе, и мне. Знаешь, почему я сильно скучаю? По сладкому чаю с долькой лимона. Наида делала его на завтрак. Ни у кого никогда он не получался таким вкусным. Хотя чего особенного? Черный чай, сахарный песок, лимон. Но нет. Только сестра знала, чего и сколько добавить. Как намешать, чтобы получилось как надо. Сейчас думаю, что она не придавала этому процессу особого значения. Это про магию рук, а не про что-то другое. Пила я чай из взрослого стакана. Он был в медном потемневшем подстаканнике с широкой изогнутой ручкой. В то утро завтрак готовил папа. Омлет с томатами. Он очищал помидоры от кожуры, когда я услышал бабушкин голос. Они с дедушкой только проснулись. Значит, бабушка вот-вот придет на кухню. Я бросил намазывать бутерброды, живо пододвинул табуретку к шкафу, достал с верхней полки стакан с подстаканником. Попросил папу налить в него чаю. Он, в отличие от мамы, сделал это без вопросов. Я бросил в стакан дольку лимона, чуть размял ложкой, высыпал две ложки сахара, размешал. Только закончил, как вошла бабушка. «Доброе утро, ребята!» Она попыталась сменить папу с омлетом, но я ее остановил. Усадил за стол, поставил перед ней стакан с приготовленным чаем. Папа с Али не понимали, что происходит, но вникать не стали. Бабушка сделала глоток. «Он почти такой же, как у Наиды». «Спасибо тебе, Амир». Я кивнул и приготовил и себе сладкого чая с лимоном. В детском стакане.